Теперь, прежде чем мы перейдем к событиям царствования Ивана IV, быть может, стоит хотя бы вкратце заявить нашу позицию. Будучи в смягченном виде согласны с государственно-юридической школой в оценке роли государства в русской истории, мы считаем, что сама такая оценка основана по большей части на недоразумении. В тех, в ком государственно-юридическая школа видела главных строителей государства, мы видим лишь его разрушителей. Ни одно царствование, ни одна личность не вызывала на Руси столько споров, сколько Иван Грозный. Тем не менее, некий общий взгляд на его эпоху есть. Состоит он в том, что, тут нам придется повторить цитату из Ключевского, самодержавие, которое сам ход исторического развития вел к демократическому полновластию, должно было действовать посредством очень аристократической администрации, проще говоря, посредством потомков удельных и великих князей, для которых все лучшее было в прошлом, когда они были самостоятельны и независимы, и которые теперь отчаянно боролись с самодержавием, пытаясь повернуть ход истории назад. На долю Ивана как раз и выпала неблагодарная задача разрешения этого коренного противоречия русской истории. Успех или неуспех Ивана IV в его борьбе, разумность или бессмысленность мер, которые он предпринимал, борясь против боярства, мнения тут, повторяю, были самые различные, суть дела не меняли. Бороться все равно надо было. С этой точки зрения характер внутренних реформ 50-х годов XVI века, проведенных избранной Радой, сомнений не вызывал. Боярское правительство, большинство членов которого погибли до и во время опричнины, Курбский бежал, естественно, и политику должно было вести пробоярскую. Беда в одном, ничего пробоярского найти в этих реформах невозможно. Именно с реформами 50-х годов связано сначала ограничение, а потом и полная отмена кормлений. Права воевод-кормленщиков собирать с населения управляемых ими территорий различные пошлины и оброки в свою пользу. Кормленщиками всегда назначались представители верхов московской аристократии, которые были основой политической и экономической силы боярства. Реформы 50-х годов – одна из немногих тем, на которую послереволюционная историография сумела взглянуть вернее, чем ее предшественники. Эти реформы были оценены ею как компромиссные или даже продворянские. Тем не менее, и после этого общий взгляд на правление Ивана Грозного остался тем же. В итоге получилось, боярское правительство избранной Рады проводит антибоярскую и продворянскую политику, за что уничтожается Иваном Грозным, который тоже стремится проводить продворянскую политику. Однако реформы избранной Рады нельзя назвать ни пробоярскими, ни продворянскими. Центр их тяжести лежал совсем в иной плоскости. Их главная цель состояла не в регламентации деятельности того или иного сословия, а в ограничении верховной власти. Цель эта была прекрасно понята Иваном Грозным, но об этом ниже. Деятельность избранной Рады была лебединой песней боярства, построившего московское государство. Это последнесть, в кавычках, избранной Рады во всем, и в падении влияния боярства в предшествующие два царствования, и в узости ее, сходстве с теми ближними боярами, с которыми сам Третий решал дела великий князь Василий Третий, и в роли, которую играли в ней временщики поп Сильвестр и Адашев. Но, быть может, более всего в нечастых личных качествах этих временщиков, чьи глубокая религиозность и честность оказали большое влияние на Ивана IV в первую половину его царствования. Мы уже говорили о том, какое значение имел чин, в кавычках, царского двора во времена Ивана III и Василия III. Новый этап развития чина, в кавычках, начался при Иване IV. Он связан с деятельностью одного из виднейших членов избранной Рады, священника Благовещенского собора Сильвестра, воздействие которого на молодого Ивана IV было огромным. Отредактированный, а во многом очевидно и составленный Сильвестром домострой, посвященный формально его сыну Анфиму, на самом деле был предназначен Ивану IV. Начиная с домостроя, чин в кавычках царского двора, ранее регламентирующий по большей части внешнюю сторону жизни монарха, проникает все глубже в личную жизнь царя и его семьи. Домострой Сильвестра открывается разговором о том, как должно относиться к своему исповеднику. «Как очтите детям отца духовного и повиноваться ему во всем?» Имея в виду Ивана, Сильвестр писал, что сын должен призывать отца духовного к себе в дом часто, советоваться с ним о житии полезном и о том, как учите и любите мужу жену свою. Сильвестр учил, что духовнику надо покоряться во всем, и если духовник станет печаловаться, просить о ком-нибудь, сын должен его послушаться. Домострой предписывал Ивану не только, как надо решать житейские дела, но и как каяться, как ходить в церковь, ездить на богомолье. Появившиеся много позже письма Грозного к Курмскому полны жалоб Ивана на Сильвестра, которому Иван, как учило Священное Писание, покорился без всяких рассуждений, но который был с ним так строг, что при нем Ивану ни в чем не давали воли. Как обуваться, как спать? Все было по желанию наставников. Я же был как младенец. Курбский, правда, несколько по-иному пишет о том, что требовал Сильвестр от Ивана. «Блаженный Сильвестр, — говорит он, — порицал тебя и осуждал за непотребные дела и коварный нрав». После удаления Сильвестра царский двор сразу же изменился. На смену прежнему благочестию пришло дикое пьянство и разврат. Достигнутое личным влиянием митрополита Макария, Сильвестра, Алексея Адашева, ограничение произвола верховной власти, избранная Рада сразу же попыталась закрепить и расширить с помощью широкой программы внутренних реформ. Впервые в России была предпринята попытка ограничить традиционный произвол на всех уровнях всеобъемлющей законодательной системы. Был создан новый судебник, проведены реформы податного обложения, составлено новое уложение о службе, по которому каждый помещик или вотчинник равно должен был выставлять одного конного воина с каждых 150 десятин земли. На протяжении 50-х годов постепенно происходит отмена кормлений, с которыми были связаны многочисленные злоупотребления в годы малолетства Ивана IV. Причем в характере этой реформы ясно видно стремление избранной Рады к разделению властей, к расширению слоя лиц, принимающих участие в управлении государством, и к введению впервые в русской истории выборного начала. Ранее почти неограниченная власть наместников и властителей теперь, с одной стороны, подвергается все более жесткому надзору центральных бюрократических учреждений, приказов, а с другой, некоторые важнейшие функции прежних наместников передаются в руки местных выборных властей. В центре страны в ведение губных старост, которые выбирались по уездам из провинциальных детей боярских, были переданы судебные дела, душегубство и разбой, а земским излюбленным головам, в основном на севере, выбираемым из посадского населения и черносошных крестьян, передавались и судебные дела, и сбор податей. Косвенное ограничение верховной власти и ограничение вообще всякого произвола, идущие сразу по многим каналам, чин в кавычках царского двора, дополненный домостроем, местничество, регулирующее назначение на важнейшие посты в государстве, возрастание роли приказов и дьяков, руководивших ими, создание развитого законодательства, первые элементы разделения и выборности властей, позднее, во времена опричнины, под ее удар по очереди попадут все, кто был так или иначе связан с попытками ограничения верховной власти, от бояр и княжат до дьяков, земских дворян и церковных иерархов, привели к быстрому усилению русского государства. В 1552-1556 годах Россия добилась крупнейших в своей истории внешнеполитических успехов. Были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, наследники Золотой Орды. Начавшаяся в 1558 году Ливонская война также принесла России быстрый успех. В течение первого года военных действий была завоевана половина Ливонии. Эти успехи, вместе с успехами предшествующих правлений Василия Темного, Ивана III, Василия III, небывалый рост территории и могущества русского государства, которое великокняжеская власть, поддерживаемая народом, считает своим личным достижением, в течение одного десятилетия разрушили уже подорванное со времен Ивана III и Софьи равновесие между верховной властью и силами ее сдерживающими. Впервые с Андрея Боголюбского верховная власть получает народный мандат на полную независимость. Тот мандат, который позже народ подтвердил Ивану IV после его лжеотречения и отъезда в Александровскую слободу. Мы уже говорили, что Иван Грозный хорошо понимал направленность политики избранной Рады и проводимых ею реформ. Ни его деятельность, ни переписка с Курбским не оставляют в этом никаких сомнений. Грозный обвинил избранную Раду не в том, что она проводит пробоярскую политику, а в том, что она стремилась стать и над боярами, и над царем, снять с него власть. Он писал, также и поп Сильвестр сдружился с Алексеем, и начали они советоваться тайком от нас, считая нас неразумными, вместо духовных стали обсуждать мирские дела, мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под нашей же власти вас выводя, приучали вас прикословить нам и в чести вас почти что равняли с нами, а мелких детей боярских по чести вам уподобляли. Иван Грозный выступает не против самой политики избранной Рады, возвышающей мелкое дворянство или возвращающей старые вотчины боярам. Он выступает против нее самой, против узурпации, как он считает ею, прерогатив верховной власти. Он даже стремится противопоставить боярство избранной Раде, равняющей его, боярство, с детьми боярскими. Далее Иван продолжает. «Затем они лишили нас прародителями данной власти и права распределять честь и места между вами, боярами, и взяли это дело в свое ведение и усмотрение, как им заблагорассудится и будет угодно, потом же окружили себя друзьями и всю власть вершили по своей воле, не спрашивая нас ни о чем, словно нас не существовало. Потом вошло в обычай. Если я попробую возразить хоть самому последнему из его советников, меня обвинят в нечестии, а если кто раздражит нас или принесет какое-либо огорчение, тому богатство, слава и честь. А если не соглашусь, пагуба душе и разорение царству». В 1560 году, после отстранения от власти правительства избранной Рады, после падения Алексея Адашева и Сильвестра, Грозный начинает создавать политическую систему, дословно повторяющую систему Андрея Боголюбского. Для нее характерны: первое. Новое представление верховной власти о себе самой и, соответственно, новое отношение к другим традиционным властям. Грозный писал Курбскому: «Это ли совесть прокаженная? Свое царство в своей руке держать, а подданным своим владеть не давать? Это ли противно разуму? Не хотеть быть, обладать ему подвластным? Это ли православие светлое быть, обладаему рабами? Бояре – рабы». И далее. самодержавство нашего начала от святого Владимира. Мы родились и выросли на царстве. Своим обладаем, а не чужое похитили. Ружские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи». «Иван, — пишет Ключевский, комментируя эту цитату, — был первый, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие. Древняя Русь не знала такого взгляда, не соединяла с идеей самодержавия внутренних и политических отношений, считая самодержцем только властителя, независимого от внешней силы». И снова: «Земля правится Божиим милосердием и родителей наших благословением, а потом нами, своими государями, а не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами». И, наконец: «Истина и свет для народа в познании Бога и от Бога данного государя». Отношение к другим властям. «До сих пор русские владетели не давали отчета никому, вольны были подвластных своих жаловать и казнить, не судились с ними и ни перед кем. И как итог, жаловать своих холопий мы вольны, и казнить их также вольны». Для абсолютной власти характерны демократические уравнительные тенденции, в основе которых тот же взгляд: «все рабы». Второе. Верховная власть видит в себе самой источник всякой власти вообще. История опричнины, опричного двора, опричной думы – это история худородных лиц, семей, целых родов, которые возвысились вопреки традиционным представлениям о синклите царском, вопреки представлениям о том, кто может и должен занимать высшие посты в государстве. Воля Грозного подняла их из грязи в князи. В опричнину попадали только те дворяне, которые могли доказать отсутствие всяких связей с прежней администрацией. Каждый будущий опричник придирчиво допрашивался о его происхождении и родословной его жены, о дружеских связях. Так же, как Андрей Боголюбский, Иван охотно приближал к себе иностранцев, менее всего связанных с традициями страны. Третье. Разделение государства на две части, в одной из которых источником всякой власти является она сама, а в другой – традиция. Причем власть, основанная на себе самой, и здесь стремится к территориальной экспансии, к своему распространению на всю территорию государства и к уничтожению традиций, на которых она основана и которые ограничивают ее. При Андрее Боголюбском такое разделение было естественным: Владимиро-Суздальское княжество и Киевский стол. Грозному, чтобы уничтожить традиционный порядок власти, пришлось искусственно разделить свое государство на опричнину и земщину и, опираясь на опричнину, повести завоевание земщины. Четвертое. Основание новой столицы или постоянной резиденции. При Андрее – Владимир и Боголюбова, при Иване – Вологда и в основном Александровская слобода. Тот же разрыв с традицией, с той почвой, на которой она выросла и которая хранит ее. Пятое. Насильственная смерть носителя верховной власти или гибель его династии, или то и другое. Повторим то, что уже писалось. Верховная власть, которую отказ от традиции делает абсолютно независимой, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты. В то же время отказ от традиции, отказ от традиционного понимания происхождения власти означает неизбежно подрыв традиции наследования власти. Верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Конфликт между Иваном IV и боярством, начавшийся, согласно официальной версии, 12 марта 1553 года из-за отказа думцев во время болезни Ивана присягнуть его только что родившемуся сыну Дмитрию: «Мятеж велик, и шумы речи многие о всех боярах, а не хотят пеленочнику служить и». В русской историографии уже было высказано мнение о недостоверности этого рассказа. Летописец не называет ни одного боярина, действительно отказавшегося присягнуть Дмитрию. Иван Шуйский лишь хотел целовать крест в присутствии царя, а Федор Адашев говорил, что целует крест наследнику, а не Даниле Захарьину с братьями. Однако 18 годами позже уже сам Иван Грозный в присутствии бояр, духовенства и иноземных послов заявляет, что он намерен лишить своего сына Ивана трона и передать престол датскому принцу Магнусу, а потом, чтобы преградить Ивану путь к престолу, сажает на великое княжение Симеона Бекбулатовича. И когда бояре-легитимисты заявляют ему: «Не подобает, государь, тебе мимо своих чад и наплеменника на государство поставлять и казнит их». Развязка наступает поздней осенью 1581 года. Иван IV сначала избивает беременную жену своего сына Елену Шереметьеву, после побоев у нее происходит выкидыш, а потом и сына, который через 5 дней умирает. После смерти слабоумного царя Федора в 1598 году династия Калиты пресекается. Остается добавить, что, по мнению многих современников, и сам Грозный был отравлен ближайшими приближенными Богданом Бельским и Борисом Годуновым, как и Андрей Боголюбский. Неудачи русской историографии в объяснении опричнины вызваны чрезвычайно прямолинейным, лобовым ее рассмотрением. В результате все концепции опричнины не только противоречат современным ей источникам, но и не могут объяснить важнейшие политические события опричной поры, само ее учреждение, 1564 год, отмену, 1572 год, деятельность опричников и новгородский погром 1570 года, второе издание опричнины и воцарение Симеона Бекбулатовича, они или считаются необъяснимыми из-за недостатка источников, или новгородский погром и грабежи опричников трактуются как печальные эксцессы, происходившие вопреки воле Ивана IV. Когда Платонов в своей работе о смутном времени и в лекционном курсе отказывался сводить назначение опричнины к обеспечению личной безопасности царя, не доверявшему старому государеву двору, он был прав так же, как был прав и Веселовский, считавший, что территориальный состав опричнины противоречит мнению Платонова о том, что опричнина была государственной реформой, направленной на слом княжеского землевладения вообще на всем его протяжении, и что характеристика Платоновым бывших удельных князей как могущественных феодалов, сохранивших некоторые права полунезависимых владетельных государей, запоздала лет на 100. Потомки удельных князей и бояр, начавших служить московским князьям много поколений назад по договору и присоединивших свои княжества и земли к московскому государству, и в середине XVI века продолжали считать себя соправителями царя, такой же исконно русской властью, как и царская. Многочисленные опалы и казни знати в царствовании Ивана Грозного и его предшественников мало меняли это положение. Защищенное местничеством от проникновения в свою среду лиц из других сословий, знать успешно восполняла все потери. Места казненных занимали их дети и родственники.